Отрицатель эволюции может удалиться в отшельничество и мечтать о сладостях регресса. Но сама жизнь, сама действительность укажет новые неоспоримые явления. Только здравый ум реалиста уложит эти явления в удуманную научную схему. Все же близорукие мистики и маленькие условные грамотеи будут на месте невежд. Знамя вновь осознанной энергии поднято. Каждое новое приобретение должно наполнять радостью каждое сердце. Мышление общинника должно трепетать при возможностях новых полезных изучений действительности. Мы зовем к знанию, ибо только знание может помочь вместить комплекс кажущихся противоречий. Законы великого аума одинаковы во всех состояниях. Знайте, знайте, знайте, иначе домик ветхих предрассудков не разрушится. Община, параграф 248. Цитата. «Утвердим справедливость. Каждый получит свой заработок. Ярый, смелый, трусливый, ленивый – все придут за платою. Успокойте, умойте и укажите на вход. Кто может понять, тот достучится. Учитель чует, щит раскаляется. Происходит воплощение заповеданной сказки. На земле проходят символы и знамения». Только глухой не встрепенется. Я красоту чую. Учение явлено особым путем. Тоже единое, но неповторенное. К той же цели, но в новом полете, явное и незримое. Так можно определить ступень нового мира. Община, параграф 260. Итак, ступень грядущего нового мира определилась точно. Община. Как созревший плод развития жизни, суждена человечеству нашей планеты. Закон спирального восхождения приводит жизнь к такой конечной точке нашего очередного круга развития, которая напомнит исходную точку начала культурной жизни, то есть общину, но будет выше ее во всех отношениях. Против этого непреложного закона развития жизни бессильны все попытки всех ретроградов и стародумов воспрепятствовать нормальному ходу ее, ибо все приходит в положенный эволюцией срок. Великими силами света, старшими братьями человечества, сделано все, чтобы подготовить человеческое сознание к наступлению великой эпохи великого Майтреи, к началу воплощения заповеданной издревле сказки к братству всего человечества. Владыка грядущего мира дал и продолжает давать для наступающей новой эпохи целую серию книг учения. В книгах учения «Община и братство» содержится учение об общинной жизни и даются советы и указания для развития чувства братства. Говоря другими словами, современному человечеству предлагается принять такие основы жизни и взаимоотношений между собою, какие царят между старшими братьями и сестрами в великой ложе белого братства на земле. Блажен и мудр будет тот, кто, не мудрствуя своим малым умом, поймет и примет то, что дается великим умом владыки грядущего мира для спасения всего человечества. Наступление новой эпохи не несет с собой никаких социальных потрясений и переворотов. Идея общинной жизни и братства единомышленников не чужда современным людям, о чем выше уже упоминалось, и может осуществляться в любом государстве при любом строе. Она не отнимает никаких достижений прежней эпохи и не колеблет основ материалистического мира, но она прибавляет ко всем основам прежней жизни нечто от духа. Она подводит под них более прочный и незыблемый фундамент. Новая эпоха совмещает материальное с духовным, и в этом состоит ее новизна и великое преимущество. Чтобы понять и принять эту новизну, требуется сдвиг в человеческом сознании, а это достигается труднее всего. Все события нашего переходного времени с его предварительными катастрофами и бедствиями имеют целью вызвать этот сдвиг в человеческом сознании, доказать человеку, что материальный мир без духовной основы не прочен и должен рухнуть. Поэтому смена рас и наступление новой эпохи в окончательном результате сопровождается грандиозной геологической катастрофой, которая уносит с лица земли всех отсталых, всех противодействующих наступлению нового мира, о чем в настоящем труде тоже упоминалось. Книга учения «Община» начинается словами. Путник, друг, пойдем вместе. Ночь близка, звери кругом, и огонь костра может потухнуть. Но если мы согласимся разделить дозор ночи, мы сохраним силы. Завтра наш путь долог, и мы можем истомиться. Пойдем вместе. У нас будет праздник и радость. Спою тебе песню твоей матери и жены, и сестры. Ты же скажешь предание отца о герое и подвиге. Будет наш путь общим. Не наступи на скорпиона и предупреди меня о ехидне. Путник, друг, помни, что мы должны прийти в одно селение горное. Путник, будь мне другом. Именно путь наш долог, бесконечно долог. Он делится на многочисленные этапы, с остановкой в конце каждого этапа, на которой утомленный путник может отдохнуть и набраться новых сил и нового знания для прохождения следующего, очередного этапа. Труден этот путь без помощи учителя. Наша очередная остановка – селение горное, куда великий владыка в прекрасных выражениях приглашает друзей следовать за ним. Читатель-путник, если у тебя не очерствело сердце, если ты не погряз с головой в разлагающих болотах материализма, не упусти неповторимую возможность, не останься глухим к призыву учителя. Будь ему другом и будь попутчиком беспредельности тем, которые туда устремились.